По выходе из больницы я решил приискать себе деревушку в Новой Англии или какой-нибудь сонный городок, где бы я мог провести литературное лето, пробавляясь коробом накопившихся у меня заметок и купаясь в Ближнем озере. Работа над учебником стала увлекать меня снова, а участие в дядюшкиных посмертных благовониях я к тому времени уже свел к минимуму. Один из бывших его служащих, отпрыск почтенного рода, предложил мне поселиться на несколько месяцев в пригородном доме своих обедневших родственников по фамилии Макку, которые желали сдать верхний этаж, где до смерти своей чинно ютилась старая тетка. Он сказал, что у них две дочки, одна совсем маленькая, а другая 12 лет, и прекрасный сад невдалеке от прекрасного озера, и я сказал, что это все предвещает совершенно-совершенное лето. Мы обменялись письмами, и я убедил господина Макку, что не гажу в углах. Ночь в поезде была фантастическая. Я старался представить себе со всеми возможными подробностями таинственную нимфетку, которую буду учить по-французски и ласкать по-гумбертски. Никто меня не встретил на игрушечном вокзальчике, где я вышел со своим новым дорогим чемоданом, и никто не отозвался на телефонный звонок. Через некоторое время, однако, в единственную гостиницу зелено-розового Рамсделя явился расстроенный промокший Макку с известием, что его дом только что сгорел дотла, быть может, вследствие одновременного пожара, пылавшего у меня всю ночь в жилах. Макку объяснил, что его жена с дочками уехали на семейном автомобиле искать приюта на какой-то им принадлежавшей мызе, но что подруга жены, госпожа Гейс, прекрасная женщина, 342 Лоун-стрит, готова сдать мне комнату. Старуха, жившая как раз против госпожи Гейс, одолжила Макку свой лимузин, допотопную махину с прямоугольным верхом, которую управлял веселый негр. Я же подумал про себя, что... Раз исчезла единственная причина моего приезда именно в Рамсдель, новое устройство, предложенное мне, просто бред. Какое было мне дело до того, что ему придется отстроить заново дом? Ведь, наверное же, все было хорошо застраховано. Я чувствовал раздражение, разочарование и скуку. Но, будучи вежливым европейцем, не мог отказаться от того, чтобы быть отвезенным на Лоун-стрит в этом погребальном лимузине. Да я, кроме того, чуял, что в противном случае... Макку придумает какой-нибудь еще более сложный способ распорядиться моей персоной. Я видел, как он засеменил прочь и как мой шофер покачал головой с легкой усмешкой. Во время пути я все клялся себе, что не останусь в Рамсделе ни при каких обстоятельствах, а вылечу в тот же день в направлении Бермудских или Багамских или чертово-матерных островов. Еще недавно... По хребту у меня трепетом проходили некоторые сладостные возможности в связи с цветными снимками морских курортов. И, по правде сказать, именно Макку резко отвлек меня от этих планов своим благонамеренным, но, как теперь выяснилось, абсолютно несбыточным предложением. Кстати, насчет резких отвлечений в сторону. Мы едва не раздавили навязчивую пригородную собаку из тех, что устраивают засады автомобилем, как только повернули на Лоун-стрит. Показался гейзовский дом. Дощатый, беленый, ужасный, потускневший от старости, скорее серый, чем белый, тот род жилья, в котором знаешь, что найдешь вместо душа клестирную кишку, натягиваемую на ванный кран. Я дал на чай шоферу и понадеялся, что он сразу отъедет. Это позволило бы мне незаметно спетлить обратно к гостинице, чтобы подобрать чемодан. Но он попросту причалил к противоположному дому, с веранды которого старая мисс Визави окликала его. Что мне было делать? Я нажал на дверную кнопку. Чернокожая горничная впустила меня и оставила стоять на половике, пока место мчалось назад в кухню, где что-то горело или, вернее, подгорало. Прихожую украшали гроздь дверных колокольчиков, белоглазое деревянное чудище мексиканского производства для туристов и Ван Гог-орлезианка, банальный баловень изысканной части буржуазного класса.